Глава 6. Добрая надежда. Окончание. Стоны раненого барона смешивались с воем корабельной собаки. Грустила ли несчастная собака по своим друзьям, разлученным с нею? Или чуяла, что кораблю грозит опасность? Но вой ее был так громок, что даже грохот волн и свист ветра не могли заглушить его. Суеверным людям этот вой казался погребальным плачем по доброй надежде. Лорд Фоксгом лежал на койке на меховой своей мантии. Перед образом Богоматери мерцала лампадка, и при тусклом ее свете Дик увидел, как бледно лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза. «Моя рана смертельна», — сказал лорд. «Подойдите ко мне поближе, молодой Шелтон. Пусть будет возле меня хоть один человек благородного происхождения, ибо я всю жизнь прожил в богатстве и роскоши, и мне так грустно сознавать, что я ранен в жалкой потасовке и умираю на грязном холодном корабле, в море, среди всякого отребья и мужичья». «Милорд», — сказал Дик, — «я молю святых исцелить вашу рану и помочь вам благополучно добраться до берега». «Благополучно добраться до берега?» — переспросил лорд. «Разве вы не уверены в том, что мы доберемся благополучно?» «Корабль движется с трудом. Море свирепо и бурно», — ответил юноша. «А из слов нашего рулевого я понял, что мы только чудом можем добраться до берега живыми». «А-а-а!» — угрюмо воскликнул барон. «Вот при каких ужасных муках моей душе придется расставаться с телом. Сэр, молите Бога даровать вам трудную жизнь, тогда вам легче будет умирать. Жизнь баловала меня, а умереть мне суждено среди мук и несчастий. Однако перед смертью мне еще предстоит совершить одно важное дело. Нет ли у вас на корабле священника?» «Нет», — ответил Дик. «Так займемся моими земными делами», — сказал лорд Фоксгом. «Надеюсь, после моей смерти вы окажетесь таким же верным другом, каким вы были учтивым врагом при моей жизни. Я умираю в тяжелую годину для меня, для Англии и для всех тех, кто следовал за мной. Моими воинами командует Хэмли, тот самый, который был вашим соперником. Они условились собраться в длинной зале Холливуда. Вот этот перстень с моей руки будет служить доказательством, что вы действуете от моего имени. Кроме того, я напишу Хэмли несколько слов и попрошу его уступить вам девушку. Но выполните ли вы мой приказ? Этого я не знаю». «А что вы собираетесь мне приказать, милорд?» — спросил Дик. «Приказать?» — повторил барон и нерешительно взглянул на Дика. «Скажите, вы сторонник Ланкастера или Йорка?» — спросил он наконец. «Мне стыдно признаться», — ответил Дик, — «но я и сам не знаю. Впрочем, я служу у Элиса Декворта, а Элис Декворт стоит за Йоркский дом. Выходит, что и я сторонник Йоркского дома». «Это хорошо», — сказал лорд. «Это превосходно. Если бы вы оказались сторонником Ланкастера, я бы не знал, что мне делать. Но раз вы стоите за Йорка, так слушайте меня. Я прибыл в Шорби, чтобы наблюдать за собравшимися там лордами, пока мой благородный молодой господин, Ричард Глостерский, копит силы, готовясь напасть на этих лордов и рассеять их. В то время, когда происходили события, рассказанные в нашей повести, Ричард Горбун еще не был герцогом Глостерским, но, с позволения читателя, мы будем его так называть для большей ясности. Примечание автора. «Я добыл сведения о численности вражеской армии, о расстановке заградительных отрядов, о расположении неприятельских войск. Эти сведения я должен передать моему господину в воскресенье, за час до полудня, у креста Святой Девы возле леса. Явиться на это свидание мне, по видимости, не удастся. И я обращаюсь к вам с просьбой. Окажите мне любезность. Пойдите туда вместо меня. И пусть ни радость, ни боль, ни буря, ни рана, ни чума не задержат вас. Будьте у назначенного места в назначенное время, ибо от этого зависит благо Англии. «Даю вам торжественное обещание исполнить вашу волю», — сказал Дик. «Я сделаю все, что будет в моих силах». «Прекрасно», — сказал раненый. «Милорд-герцог даст вам новые приказания, и если вы исполните их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. Пододвиньте ко мне лампаду, я хочу написать письмо». Он написал два письма. На одном он сделал надпись «Высокочтимому моему родичу сэру Джону Хэмли», на другом не надписал ничего.